Глава 6. Вика. Конечно, я была рада компании, но я не планировала впускать в свое жилище кого-то постороннего. Вдруг этот мужик маньяк или обыкновенный грабитель? Мы ведь его сюда не звали. Он явился без приглашения и, кажется, не собирается уходить. Ну а то, что повар хочет остаться, было понятно сразу. И вот что мне теперь делать? Выставить его за дверь? Это ведь невежливо. Кто знает, как долго ему пришлось топать сюда. Но с другой стороны, он явился сразу, как только кухня была восстановлена. Значит, живет неподалеку. Да и вообще, некуда мне его селить. У меня же не мотель, и свободных номеров здесь нет. Я сама живу в разрушенной комнате. «Так что?» — напомнил о своем присутствии Джин. «У нас нет нормальных комнат», — развела я руками. «Нам негде вас разместить. Можно я тогда подожду здесь?» «Чего подождете?» — не поняла я. «Ну, пока вы мне комнату обустроите», — пояснил повар. «Я помог с кухней, но на этом все. Я же не штукатур, я повар». «Так», — рыкнула я, скрестив руки на груди. «Я не собираюсь заниматься сейчас ремонтом вашей комнаты». «Ладно», — сразу согласился Джин. «Я могу подождать до завтра». «Ждите», — согласилась я. «Но и завтра я не стану этим заниматься». «Но почему?» — нахмурился мужчина. «Мне ведь нужно где-то спать». «И мне тоже», — усмехнулась я. «Поэтому в первую очередь я займусь комнатой для себя». «То есть вы не починили свою спальню? Решили для начала заняться кухней?» — опешил Джин. «Вы совершили ошибку». «Я последнее время только этим и занимаюсь», — буркнула я, вспомнив набег на кладовую князя. «В общем, если хотите остаться, придется потерпеть неудобства. И я не знаю, как долго это продлится». «Я согласен», — внезапно произнес мужчина и направился к выходу. «Пойду и поищу для себя подходящую комнату». Мне даже не по себе стало от того, как он быстро пошел на мои условия. Странно все это. Джин явно не похож на того, кто спокойно ляжет спать на полу, предварительно не приняв ванну. Какой-то он слишком изнеженный на первый взгляд. «Ну, конечно», — тихо проворчала я ему вслед. «Чувствуете себя как дома». Джин ничего не ответил, скрывшись в дверном проеме. А я резко обернулась, взглянув на озадаченного хранителя. Грю явно был растерян не меньше меня. «Выходит, у нас тут скоро проходной двор будет», — уточнила я, скрестив руки на груди. «Стоило отремонтировать кухню, как появился этот тип». «Ну нам ведь не обойтись без слуг», — развел лапами дракон, усевшись на увесистую попу. «Их манит свет. Они ничего не могут с этим поделать. Стоит починить следующее помещение, как явится кто-то еще». «И как же он их манит?» — нахмурилась я. «Как и тебя», — ответил хранитель, пожав плечами. «Ты ведь тоже сюда не по своей воле попала». «Но меня точно не свет заманил», — вздохнув, произнесла я. «Я в сундук провалилась. У меня не было выбора». «Как и у них», — признался Грю. «Что ж, тогда я не завидую всем этим бедолагам. Но они хоть знают, что им нужно делать. Я же попала сюда без каких-либо инструкций и до сих пор понятия не имею, что входит в мои обязанности. Ну вот починю я здесь все, и что дальше? Вдруг меня после этого выселят? А может, есть способ вернуться домой? Это было бы просто замечательно. Я бы здесь все поправила и поймала свет во все комнаты. А меня бы за это вернули назад, в мой мир. Может, стоит обсудить этот вариант с князем? Вдруг он согласится помочь мне уйти? Я так поняла, что он не в восторге от того, что я здесь появилась. Да и кому понравится незваная невеста? Мне вот, например, очень не нравится вся эта история. Хозяин левого крыла, конечно, очень привлекательный, но это еще не повод выходить замуж. Характер у этого мужчины просто отвратительный. Он меня в подвале велел запереть, а ключи приказал выбросить. Еще и обзывал вредителем. Не особо хорошее начало для романтических отношений. «Идем, Грю», — позвала я хранителя. «Нужно немного отдохнуть и приниматься за ремонт нашей комнаты. Не понимаю, почему я решила начать чинить кухню». Хотя это я как раз понимала. Кухня находилась на первом этаже, и так как я не знала, что в ремонте нам будет помогать магия, решила делать все по правилам, то есть начать снизу и постепенно двигаться наверх. «Замок устал», — качнул головой дракон. «Лучше отложить все на завтра». «К «Как скажешь», — сразу согласилась я. «Мы тоже устали и заслужили небольшой отдых. Может, стоит заглянуть в гости к князю и обсудить мою дальнейшую судьбу, раз уж ремонт придется отложить до завтра?» Стоило нам оказаться в спальне, как я поделилась своими мыслями с драконом. Но едва хранитель услышал о том, что я планирую посетить левое крыло, он пришел в настоящий ужас. «Я категорически против того, чтобы ты встречалась с князем!» — воскликнул Грю, загородив собой выход из нашей комнаты. «Но почему?» — всплеснув руками, спросила я и присела на кровать. «Вика, ты не его поле-ягодка!» — пояснил хранитель. «Понимаешь, он ведь тебя не смог от Талакана отлететь. Что, если он попытается тебя плехлопнуть, словно насекомое?» «И что теперь?» — нахмурилась я. «Когда теперь?» — уточнил Грю. «Ай, ладно!» — отмахнулась я, закатив глаза. «Мне просто хотелось спросить у него о доме». «О доме?» — нахмурился дракон. «А что не так с твоим домом?» «С моим домом все прекрасно!» — буркнула я. «Только меня там нет. А ведь именно там мое место». «Твое место здесь», — ткнув когтистым пальцем в пол, заявил хранитель. «Но сейчас ты не совсем в форме. Стоит дождаться полного плевлосения и уже тогда идти к князю». «И что произойдет после полного превращения?» — вздохнув, уточнила я. «Ты станешь настоящей классавицей», — мечтательно вздохнул хранитель. «И князь сразу в тебя влюбится!» «А можно без этого всего?» Передернула я плечами. «Не хочу я, чтобы этот мужик в меня влюблялся. Я домой хочу!» «Это и есть твой дом!» Вздохнул Грю. «Что тебя не устраивает? Князь настоящий классавчик, музык! Богатый, высокий, мускулистый, мечта!» «Хватит его рекламировать!» Закатила я глаза. «Маркетолог из тебя так себе!» «Если тебе так нравится князь, можешь его забрать себе». «Вот еще!» — фыркнул хранитель. «Он только твой. Тебе его сама судьба подарила». «Лучше бы она мне яхту подарила», — буркнула я и медленно поднялась с кровати. «Куда ты?» — тут же напрягся дракон. «Никуда», — ответила я. «Хочу осмотреться». Я медленно приблизилась к покосившемуся шкафу, и осторожно приоткрыла дверцу, которая резко вывалилась на меня. Вцепившись в нее обеими руками, сумела удержать ее на весу и аккуратно прислонить к стене. «Зачем ты шкаф сломала?» — возмущенно засопел хранитель. «У тебя вообще другая задача, ты должна все чинить!» «Хватит, Грю!» — буркнула я. «Я ведь не специально. Похоже, петли прогнили». Я потянула дверцу на себя, перевернув ее, и заметила зеркало на другой стороне. Мельком взглянув в отражение, хотела вернуть деревяшку на место, но осеклась. «Кто это?» — прошептала я, уставившись в зеркало. «Ты это?» — фыркнул дракон. Но я ему не поверила, ведь это никак не могла быть я. Девушка в зеркале была намного привлекательнее меня. Мягкие черты лица, пухлые губы, большие глаза и ямочки на щеках. «Это не я!» — покачала я головой, не сводя взгляда с зеркала. «Точно не я!» «Да ты это!» — буркнул Грю, заглянув через плечо в отражение. «Такая же страстная, как в нас у первую встречу!» «Страшная?» — переспросила я. «Ты вообще разбираешься в красоте? Я совсем даже не страшная!» «Ага!» — ехидно протянул хранитель. «Симпопуська! Отстань!» Проворчала я и медленно поднялась, отряхнув штаны. «Ты меня до этого не видел. Представляю, что бы ты обо мне тогда наговорил. Обидно, конечно, что меня даже сейчас не считают привлекательной. Что с ними не так? Здесь все женщины выглядят как мисс Вселенная, но ведь так не бывает. Князь не намного красивее той девушки, что я увидела в зеркале. Так почему Грю постоянно сравнивает меня с тараканом? Может, мне стоит замутить с местным насекомым, раз они такие красавчики? Зачем мне этот дурацкий князь?» «Вика, ты чего плачешь?» Подполз ко мне дракон. «Я не плачу», — всхлипнула я, смахнув набежавшую слезу. «Я просто расстроилась, что вы все считаете меня страшной. А ведь я выгляжу совершенно нормально». «Вика», — прошептал хранитель, обнимая меня за плечи. «Детка, я не хотел тебя обидеть». «Не хотел, но обидел», — вздохнула я. «Надоело мне все. Я домой хочу. Туда я сейчас и отправлюсь». «Что?» — шепнул хранитель. «Что слышал?» — буркнула я. «Не нужен нам князь. Идем в мой мир вместе. Вставай же, давай, Грюш, вели попой. Раз уж все в этом мире считают меня насекомым, мне лучше уйти». «Но так нельзя!» — покачал головой дракон. «Здесь все погибнет, если ты уйдешь». «Глупости все это!» — отмахнулась я. «Как ремонт замка влияет на этот мир? Никак. Значит, и нет смысла всем этим заниматься». «Свет на все влияет», — пояснил Грю. «Если ты уйдешь, это место поглотит тьма. И, пожалуйста, пусть этот мир поглощает что угодно. Я-то тут при чем?» Одно дело, когда меня все обзывали страшилкой, в тот момент, когда я и сама считала себя не особо привлекательной. И совсем другое, когда все вокруг продолжают так поступать, когда со мной произошли такие поразительные изменения. «Я хочу домой», — упрямо повторила я. «Ладно», — вздохнул Грю. «Похоже, сам я не сплавлюсь. Позову подмогу». Я открыла было рот, чтобы объяснить, что все это бесполезно, но не успела. Хранитель раскрыл когтистую лапу и дунул, обдав меня облаком голубоватой пыли. Я отчаянно замахала руками, пытаясь рассеять туман, сгустившийся вокруг моей головы. Но ничего не вышло. Прошло не больше 5 секунд, как я почувствовала головокружение, а потом плашмя полетела на пол. Да, именно полетела. Ведь сколько бы я ни падала, удара с полом все не происходило. Прошло уже не меньше минуты, а я все продолжала лететь. Ну, технически все же падать. Но сейчас лучше не думать о таких мелочах. И тогда я распахнула глаза, чтобы посмотреть, что происходит. И первое, что я увидела, была черная тень, парящая рядом со мной. «Черный дракон?» — уточнила я, замахав руками, как крыльями. «Это вы?» «Я». «Что происходит?» «Твой хранитель отправил тебя ко мне», — пояснил дракон. «Он боится, что ты можешь уйти». «И не зря боится», — кивнула я. «Мне не нравится этот мир, и мне надоело, что все сравнивают меня с насекомым. Я что, действительно похожа на таракана? Что у них у всех со зрением?» «Они же не люди», — вздохнул дракон, сделав в воздухе крутой вираж. «Они смотрят магическим зрением, и они видят не тебя, а твою ауру». «У меня и аура, что ли, страшная?» — возмущенно воскликнула я. «Можно и так сказать». Не стал он обманывать. «Но все это можно исправить. Тебе просто нужно поймать весь свет, что еще остался в правом крыле. И тогда ты завершишь преображение. Но князь уже сейчас может видеть тебя настоящую. И иногда он видит. Все, что тебе нужно, продолжить чинить замок». «А если я не хочу?» — задала я резонный вопрос. «У тебя нет выбора», — сообщил дракон. «Назад пути нет. Если свет иссякнет, ты погибнешь». «Что?» — завопила я, отчаянно замахав руками и ногами. «Погибну?» «Конечно, ты ведь часть этого света», — кивнул он. «Если он весь исчезнет, твоя жизнь испарится вместе с ним. И жизнь Грю тоже». «Нет!» — возмущенно взвизгнула я. Молотя руками по воздуху в отчаянной попытке превратиться в птицу и улететь, я вопила на одной ноте что-то о несправедливости этого мира. Но миру, похоже, было плевать на мое мнение. «А ведь это нечестно. Я всего этого не просила. О князьях и принцах с конями не грезила. Да и вообще давно смирилась с тем, что я проживу эту жизнь в одиночестве. С удовольствием обменяю эту симпатичную внешность на старую, только чтобы вернуть свою скучную, размеренную жизнь. Не хочу я чинить дурацкий замок, периодически совершая набеги на левую половину. В итоге это плохо для меня кончится. А еще понятия не имею, что за существа населяют этот мир. Вдруг они не прочь закусить глупой маленькой Викой, хотя Джин вроде не выражал желания меня слопать. И раз выбора у меня все равно нет, а прощаться с жизнью я пока не планирую, придется подчиниться правилам. Но это не отменяет того факта, что я не планирую связывать свою судьбу с князем. Раз уж мне отсюда не выбраться, я подчиню свою половину и заколочу дверь, ведущую в левое крыло. Не надо мне ни женихов, ни мужей, ни князей. Или князьев. В общем, неважно. Главное, я сама себя поняла. Я хотела спросить у черного дракона о сроках, которые мне установил этот мир на устранение всех поломок. Но хранитель князя исчез, а я с удивлением обнаружила, что больше не лечу вниз в бездонную пропасть, а спокойно лежу на кровати рядом со спящим Грю. Мне что, все привиделось?